Глава 13. Дорога от дома до больницы занимала у Руднева полчаса простого механического шага, и почти все то время он шел вдоль реки и смотрел на реку. Воду задымил туман, и чем шире расползался свет, тем прекраснее светился пар над рекой. В его мутном белке, как чешуя, искрили всплески течения, туман висел мертво. Придавленный древним Кремлем, недвижим был другой берег. Замерло его отражение. А вода бежала, как бежала тысячи лет. Через полчаса Илья подходил к главному входу и видел, что его ждут. Почти въехав на крыльцо, у дверей больницы стояла полицейская машина. Дверь ее была распахнута. На водительском кресле, вывалив наружу ноги, сидел капитан Бырдин. Он курил и щурился в сторону, как кот, выжидающий, пока подранная мышь снова не рискнет удрать. Руднев поздоровался издалека. «Вы ко мне?» «К тебе», — выдохнул Бырдин. Он мотнул головой. «Присаживайся». Илья постучал по часам. «Некогда. Некогда». Бырдин кивнул сигаретки. «Но поди ближе». «Да чего ты? Ты же сам меня приглашал». Руднев подошел к машине. «Приглашение не актуально». «А чего это? Обиделся?» «Я говорил вчера с Дарьей. Я так понимаю, дело замяли». Бырдин только больше сощурился. Сигарета его вспыхнула и затрещала. «Да, с этой дурой проблем не будет. Она так обосралась, что вряд ли когда-нибудь вернется. Но чтоб совесть у нее не рыпалась, я сказал, что следствие не кончено». Все это он говорил, конечно, чтобы разозлить Руднева, но тот молчал. «Так что пристроим пацана и выдыхай, док». Илье хотелось врезать по крыше над головой капитана. «Выдыхай, — говорю, — повторил Бырдин, мерзко притом улыбнувшись. Баба же правда не виновата. Выскочил чушок прямо под колеса. Темнота, сам понимаешь. Пацан живой? Живой. Так какие претензии? Ты один тут возбуждаешься. Побереги нервы. Нервных в штате не держат». «Не надо меня пугать. Не надо ходить с жалобами по кабинетам. Не отвлекайте врачей. Мне плевать на ваши писюльки». На этих словах Бырдин бросил крыльцу окурок, вытащил себя из машины и встал так близко, что Руднев услышал кислый запах табака. «А вот дерзить не надо. Мне плевать, что вы так шустро все замяли. На вас, на Дарью это плевать. Я сейчас вам скажу, а вы выслушайте. В деревне Каменка пропали трое детей. Вашим удобнее считать, что они сгорели. Но один из них...» Руднев скинул руку и указал на стены больницы. «Лежит у нас. А вот его сестры. Я думаю, они в том лесу, откуда вышел на дорогу Костя. И их надо искать, понимаете?» Бырдин покрутил головой. «Ты че, расследование провел?» Чтобы не засмеяться, он прикрутил к губам новую сигарету. «Док, ну правда, занимайся. Чем ты там занимаешься?» «Жизни спасаю», — сказал Илья и услышал, как высоко и пошло прозвучал его ответ. Теперь в глазах капитана и в своих глазах он виделся еще смешнее и безумнее. Бырдин выпустил под ноги дым, хлопнул дверью. «Ладно», — с тоской ответил он, — «пошли и сходим к твоему дохлику, послушаем, что он скажет. Пацан же умеет говорить?» «Поднимайтесь в хирургию, я переоденусь и тоже подойду». В ординаторской никого не было. На вешалке болтался Машин плащ. Разбитое стекло убрали, вместо него вставили фанеру. «Значит, надолго», — подумал Илья. Он налил воды из чайника, выпил тремя большими глотками. В голове крутился момент новой встречи с Костей. Будет ли он говорить с ним или задрожит, отвернется, как прежде? А тут еще этот в форме. Вдвоем им точно доверия не будет. Он вытер рукавом рот, переоделся, сел за стол. Посмотрел на время, часы, кажется, встали. Взялся за камень, лежащий, как пресс-папье, на кипе листов. Руднев ждал и вертел его, полируя бороздки и острый край. «Привет». Наконец услышал он и обернулся. «Поможешь мне поговорить с Костей? Ну, не вздыхай, в последний раз прошу». «Пошли», — сказала Маша с хмурой улыбкой. На лестнице они встретили Бырдина. В окнах пролета он походил на шар луны, затмивший солнце. «Не были еще?» — — спросил Руднев, испугавшись, что капитан уже допросил Костю и собирается уходить. Полицейский выполз из собственной тени. А нету его нигде. — Как нет? — Иди да выясняй. Капитан пропустил Машу и Руднева. — Иди, чего хлопаешь? Руднев бежал наверх. Сестринский пост был пуст. Он пронесся по коридору, заглядывая в палаты. Из последней доносился беспокойный разговор. Короткий мужской рык прервал его. Илья узнал голос. Из палаты выскочил Заза. «Ищем, ищем!» — ответил он на недоуменный взгляд Руднева. «Да вы чего?» — проводил его Илья. «Ищем!» — крикнул Заза на бегущую следом Машу. За хирургом из палаты выскочили сестра и две санитарки. Втянув подбородки и попрятав руки в карманы, они убегали от вопросов Ильи. «Да не переживайте, далеко не мог. Куда он денется?» — отстреливались они. «Пр! Замри!» Руднев попытался остановить брата, когда тот взлетал по лестнице. Заза добежал до двери, ведущей на крышу. Подергал замки. Илья поднимался к нему. «Да стой ты! Говори, что случилось!» Заза рассказал. Ребенка хватились на утренней побудке и уже час искали по всем этажам. Костя исчез без улик и свидетелей, скорее всего, в ночи. «Бардак!» — запульнул с нижнего пролета Бырдин. «А охранник на входе?» «Смотрит камеры», — отбил Заза. «Найдется. Пацан-то мелкий, куда он мог? У него же швы и ребра». «Может, его кто-то увел?» — подкинул новую догадку Бырдин. «Увел? Кто?» «Кажется, я знаю», — сказал Илья и засеменил вниз. Бырдин вышел из больницы и сразу закурил. Тополя выпустили последние листья и теперь стояли с пустыми лапами. Больничный сад просвечивал, и полицейскому было видно с крыльца, как двое врачей ошалело кружится по скверу. Полицейскому было смешно следить, как они заглядывают под мокрые скамейки, петляют под голыми кронами. И скоро ему надоело глядеть на их пустую суету. Он дожидался, пока не кончится сигарета, чтобы сесть в машину и уехать. «Где они?» На крыльце появилась Маша. Она приготовилась к долгим поискам, была в плаще и с зонтом. Бырдин позвенел ключами, указывая куда-то вглубь сада, куда понеслись белые халаты. «Пойдемте, вдруг им нужна будет помощь». В этой сырой стороне бледная штукатурка монастырской стены всегда вздувалась пузырями, а после лопалась и отпадала от векового кирпича, как сухая корка с недавней раны. Вечная тень — голая земля. Илья все ближе подходил к потаенному уголку, где грелась ночами собака, и уже слышал впереди себя лай. Пес качался на передних лапах, зарывая их в землю и облаивал бегущего к нему человека — и когда Руднев приблизился, он встал, как врытый, поднял шерсть и зарычал. Он рычал и оскаленно чавкал, пуская тугую слюну. Руднев, увидев, как собаку выворачивает от злости, остановился. Он цыкнул, потом сказал добрые слова, пытаясь вернуть ему чувство, но пса трясло, он был готов атаковать. — Чего это он? — спросил из-за спины Заза. — Ну, тише, тише, хороший. Клацнули зубы. Собака отошла назад и тут же прыгнула на Илью с каким-то страшным кашлем. Руднев успел отскочить. Пес яростно выглядывал из-под лобья. «Идем!» — крикнул Заза и потащил Руднева назад. «Нет, он там!» Илья показал пальцем на темный угол между монастырской стеной и бытовкой. Пес дернулся на поднятую руку, хлопнул пастью. «Он же сейчас укусит!» Илья не слышал. Он пошел, куда только что указал, и пес налетел на него. Маша видела, как зверь повис на руке, и как Илья тянет его и бьет по морде. Пес перехватывает, извивается рыбиной, тащит, кусает опять. Опять и в то же место. Заза скачет возле. Чего он скачет? Чего скачет? Илья спотыкается, падает. Окровавленный халат с треском тянется за мордой. Маша крикнула как-то остро, по-детски, так что сама не узнала свой голос и, стоя в 20-30 шагах, не могла больше шевельнуться. Илья поднялся до того, как пес успел хватить за шею. Но тот прыгнул, стараясь достать выше. Илья ударил ногой, без сил, силы куда-то вышли, и тут же заметил краем, как на собаку с неба летит что-то тяжелое. Пес сиганул вбок. Еще один хлопок сверху. Пес взвизгнул, перекатился. Поглядел обиженно и больно в сторону, откуда падали на него удары. Над ним, в третий раз замахнувшись лопатой, стоял Заза. «Хватит», — попросил Илья. Заза вытянул лопату перед мордой пса. Тот тяжело дышал и следил все тем же беспомощным взглядом, как раненый человек подходит к месту, которое он так яростно охранял, как он сгибается и заползает в щель под косой стеной. «Пусти!» — прокричал Илья в заваленную досками темноту. «Ася, пусти, пожалуйста!» Он вытащил на свет мальчика. Где-то под локтем жгло, и рука не держала. Руднев перехватил ребенка здоровой рукой и уперся спиною в стену. Он огляделся. Бырдин был уже здесь, он держал коленом собаку и кругло таращился на Илью. Заза, бросив лопату, шел к Илье на помощь. Маша, увидев мальчика, тоже спешила навстречу. Все что-то говорили ему, и он не мог понять, чего они хотят. И когда Маша протянула руки, чтобы забрать Костю, Руднев только крепче прижал малыша и пополз вдоль стены, рисуя на белом алый пунктир. Его била дрожь, и он повторял свое «не дам, не дам». «Илюш! Илюш!» — Руднев кивнул. «Ну ты как?» Руднев жевал слюну и уворачивался от взгляда заведующего. Вправо-влево. Глаз его мутный, раздраженный, то ходил по стенам, то закатывался от слез. Он сидел с перевязанной, туго стянутой бандажом рукой. Из повязки торчали синие пальцы. Руднев пошевелил ими, под бинтом стрельнуло. «Вот, попей». Руднев взял из рук заведующего стаканчик. Пластик затрещал, вода плеснула. Илья влил в себя остатки. «Как себя чувствуешь, герой?» — повторил вопрос Матвей Адамович. «Отлично». Илья высосал из мягкого стаканчика капли. «Ну, хорошо. Мне Мария все рассказала. Это моя ошибка. Она давно жаловалась на эту псину». Илья замотал головой, но сказать ничего не сказал. «Мы ее того. Не делай, это правда. А ты, герой, домой сам дойдешь?» «Я в норме. Может, такси вызвать?» «Нет-нет». Руднев привстал. «Пойду работать». «Слушай, ты уже сегодня отработал за всех. Давай домой. Выспись, подлечись. Ага. Только мне халат. Все будет». Беседа начала утомлять Матвея Адамовича. Год назад у них уже был подобный разговор. Тогда Руднев действительно потерял хватку, и заведующий считал, что перерыв пойдет ему на пользу. «Все будет, но не сегодня. Давай я дам тебе пару неделек на отдых. Куда с такой рукой? Ты когда последний раз в отпуске был?» «Я в отпуске сдохну». «Ну, — завыл заведующий, — брось такие мысли. Как раз отдых тебе и нужен». Пошатываясь, как пьяный, Руднев пошел к выходу. «Вы помните, чем кончился мой прошлый отпуск?» Теперь Илья понимал, что заведующий по-своему прав. Сам он почти не помнил те дни, словно на время его голову сняли с плеч и закопали в сыром углу за больницей, где кроме плесени ничего не растет. Но тот отпуск, он лишь усугубил состояние. День за днем Руднев перебивал похмелье сладким чаем или кофе. Какие, боже, глупые напитки! Шел куда-то, просто чтобы почувствовать ноги, потом возвращался в пустую квартиру и опять пил до отключки. «Просто займись чем-нибудь, найди занятие», — придумал Матвей Адамович. «Мне нужен халат». Заведующий встал. Он помрачнел, и стало ясно, что он готов говорить прямо. «Ах, ну что ж с тобой? Ну что ж с тобой делать?» Матвей Адамович цокнул языком. «Я не могу тебя сейчас оставить. Твое поведение вызывает серьезные опасения. И не только я боюсь за тебя. Коллеги вон тоже беспокоятся. Илюш, твое состояние, оно сегодня не соответствует работе врача». Наконец подобрал он. «Вы меня выгоняете?» «Ну ты что? Никто тебя не выгоняет. Со всеми бывает. Я уверен, это временная слабость. Я сейчас дам тебе телефончик. Просто позвони. Хороший мужик, свой. Расскажи ему все, что тебя беспокоит». Заведующий плюхнулся на стул, стал рыться в записной книжке. Очки его, как колесики, покатились вниз. Он остановил их кончиком носа. Переписал телефон на стикер и отдал Рудневу. «Чтобы ты знал, он свой. Звони и скажи, что от меня», — шепотом приказал Матвей Адамович, частный специалист, очень опытный. Рудни взял записку. «Матвей Адамович». «Да, Илюш». «Собаку не убивайте. Она просто защищала детей». «От кого?» «От всех нас», — ответил Илья. Фанера в окне добавляла тепла и уюта. Казалось, что это снаружи темно, что пришел вечер. В сумраке горела настольная лампа. Под ней сидела Маша и катала по столу модельку скорой. Руднев накинул пальто, потом подошел к ней и коснулся губами макушки. — Я пошел, — сказал он и погладил. — Не плачь. — Что сказал Адамыч? — Дал телефон психиатра. Видимо, без его одобрения назад не пустит. — Прости, — сказала Маша. — Это из-за меня. Я ему рассказала. — Ты все сделала правильно. Он снова поцеловал ее головку и вышел. Полчаса идти от больницы до дома. Полчаса он сидел на набережной и смотрел на живое течение. Вдали у его истоков росла смуглая туча, и Руднев никак не мог расстаться с этим видом. В голове не осталось мысли, которая могла бы привести его в движение. Он точно вмерз в скамейку, боялся шевельнуться. Ветер холодил раненую руку и успокаивал чувство катастрофического одиночества, которое вспыхнуло в тот миг, когда Костю вырвали из его объятий.